сейчас участвуем в событии, которое будет золотыми буквами вписано в историю нашего военно-морского флота и всего Отечества. Благодаря усилиям президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, благодаря доброй воле руководства Корейской Республики, на землю кронштадтскую возвращается великая святыня русского военно-морского флота. Символ мужества наших воинов, символ их нравственной доблести, любви к Отечеству, способности жертвовать собой ради Родины. Дьюис крейсера «Варяг» будет пребывать на земле нашей как великая память о подвиге наших моряков и как священный призыв к молодому поколению. Несмотря ни на какие соблазны века сего, несмотря ни на какие философии, сбивающие подчас людей с толку, хранить в уме и в сердце своем священные ценности нашей духовной традиции, среди которых одна из величайших – любовь к своему Отечеству, любовь к своему народу, способность жертвовать собой ради других. Я хотел бы сердечно приветствовать всех нас, дорогие отцы, братья, сестры, дамы и господа, с великим событием в жизни Отечества нашего, в жизни военно-морского флота и, конечно, в жизни города Кронштадта. Это первая архиерейская патриаршая служба под сводами храма, еще не отреставрированного, уже полностью освобожденного от всех тех искажений, которые были внедрены в жизнь этого храма, этого великого и прекрасного сооружения по злой человеческой воле. Одна только зачистка тех самых страшных искажений уже взяла много времени и сил людей, и мы можем сегодня видеть красоту этого удивительного собора. Еще предстоит очень многое сделать, но сегодняшний день особенный. Храм начал жить своей жизнью как духовный центр военно-морского флота России, как один из духовных центров церкви нашей и Отечества. Вот возникает вопрос, и он возникает у очень многих людей. А зачем надо было разрушать храмы до неузнаваемости, искажать их внешний или внутренний облик? Может быть, достаточно было бы просто пропагандировать неверие, безбожие, укреплять атеистическую пропаганду? Зачем надо было варварски уничтожать величайшее культурное достояние нашего народа? Ведь никому в голову не придет назвать людей, которые совершили революцию и которые отдавали эти страшные приказы, людьми необразованными. Они имели прекрасное образование. Они говорили на иностранных языках. Они знали философию и многие другие науки, которые так необходимы руководителям. Откуда же это варварство? Ведь совершенно очевидно, что это не было буйство толпы. Что это не просто люди, движимые инстинктом, шли разрушать, как иногда это действительно имело место в истории. Это была политика власти, продуманная политика. И ответ может быть только один. Великая христианская нравственная идея, которая передается из поколения в поколение, простыми словами матери, которые обращаются к детям, такими удивительно простыми и ясными, ты не должен или не должна поступать так. И мать даже не объясняет, почему, а просто говорит, так нехорошо. В этот момент происходит священное действие при передаче величайших ценностных ориентиров в жизни человека. И этому служит, конечно, школа, должна служить. И церковь всегда служила, являясь внутренним стержнем всей этой традиции. Но этому также служила и наша культура, которая всегда была глубоко христианской. И наиболее ярчайшие проявления культуры – храмы, монастыри, иконы, музыка – все это работало на формирование нравственных ценностей человека. И даже когда закрыли храмы, и когда стали устраивать в них Бог знает что, и этого казалось недостаточно, потому что знали гонители, что даже молчащий оскверненный храм несет в себе видимый знак и символ присутствия того самого нравственного и духовного начала в жизни людей, с которым и шла борьба. Вот почему все храмы были экспроприированы, чаще всего с пролитием огромной крови, а затем разрушены и осквернены. Но кто бы тогда думал о сохранении культурных традиций? Все было направлено на то, чтобы эти традиции были уничтожены. И сколько наших святынь по всему миру. Сколько разрушенного и поруганного. Те люди знали, что делали. Они понимали, что даже закрытый храм – это свидетель о величайшей духовной и культурной традиции народа. Сегодня мы живем в другое время. Не без трудностей, но мирным путем, без всяких революций, без всяких репрессий, восстанавливается историческая справедливость. И мы сегодня с вами являемся свидетелями явления этой справедливости в главном храме военно-морского флота России. Он снова являет нам свою красоту, свою мощь, свою силу. Его стены проповедуют не меньше, чем слова проповедника. Его внешний вид являет нам мощь, духовную силу, несокрушимую силу нашей духовной, нравственной и культурной традиции, в недрах которой и рождается, и сохраняется, и укрепляется нация. На этих днях Государственная Дума приняла исторический закон, Принятие этого закона было очень сложным. Огромные силы были брошены на то, чтобы не было принятия этого закона. Потоки лжи в прессе. Возбуждение страстей низменных. Все присутствовало точно так, как присутствовало тогда, когда закрывались храмы и разрушались святыни. Это значит, что враг рода человеческого не оставляет надежды стереть из памяти людей священные символы и великие ценности. Я хотел бы сердечно поблагодарить президента страны Дмитрия Анатольевича Медведева, премьера Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, Государственную Думу, многих политиков и общественных деятелей за их мужественную, принципиальную и очень гуманистическую позицию, которая и привела, в конце концов, к принятию этого исторического закона. Я уже сказал о том, что все, что происходит сегодня, происходит не революционным путем. А это означает, что никто не должен страдать от тех перемен, которые происходят. Наш народ очень много пострадал. А потому даже возвращение исторической правды не должно приносить людям страдания, не должно вызывать чувство неудовлетворения. Поэтому я глубоко убежден в том, что все, что касается церкви, как участника того процесса, что откроется после принятия этого закона, она будет делать то, что она призвана делать. Осуществлять правду, но такими средствами и такими способами, которые не будут наносить ран людям и не будут создавать новых проблем в жизни нашего Отечества. Я хотел бы отметить особую роль в организации всей работы по возрождению собора Светланы Владимировны Медведевой, супруги нашего президента. Я благодарю вас, Светлана Владимировна, за вашу инициативу, за то, что вы, как уроженка сего места, движимая любовью к граду своему, к Отечеству, ко флоту нашему, употребляете так много усилий, чтобы сия величественная святыня была восстановлена. И в память о первой божественной литургии, совершенной патриархом в этом храме, я хотел бы преподнести вам образ святителя и чудотворца Николая с житием. Пусть покровитель сего храма и военно-морского флота России хранит вас, ваше благочестивое семейство, на многое и благое лето.